Глава 8. Я воспользовался телефоном Проспера, чтобы позвонить Брэду, но, несмотря на то, что я слышал, как шел вызов, он не брал трубку. Тихо ругнувшись, я попросил у пресса разрешение сделать еще один звонок и дозвонился до Аннет. «Пожалуйста, наберите этот номер», — попросил я и продиктовал ей. «Когда Брэд ответит, скажите ему, что я выхожу». «Вы вернетесь сюда?» — спросила она. Я посмотрел на часы. Возвращаться не имело смысла, так как к 17:30 я должен был ехать в Кенсингтон. И я ответил ей, что нет. «Тогда здесь есть пара вещей, которые...» «Я не могу занимать этот телефон», — сказал я. «Я еду к брату домой и позвоню вам оттуда. Попытайтесь дозвониться до Брэда». Я вновь поблагодарил Просса за разрешение позвонить. «Всегда пожалуйста», — рассеянно ответил он, опять усевшись за свои тиски, что-то обдумывая, исправляя, творя свои чудеса. Продавец в черном костюме занимался в торговом зале покупателями. Заметив меня, он коротко кивнул и вновь переключил свое внимание на руки клиентов. «Бизнес, не терпящий доверия, еще хуже скачек. С другой стороны, лошадь, наверное, не запихнешь в карман, пока тренер не смотрит». Полный пессимизма, я стоял на тротуаре и думал о том, когда же Брэд наконец возьмет телефонную трубку. Однако он приятно удивил меня, появившись буквально через несколько минут. Открыв дверцу машины, я услышал, как звонит телефон. «Почему ты не берешь трубку?» — спросил я, карабкаясь на сиденье. «Забыл, какая кнопка». «Но тем не менее ты приехал?» «Да». Я сам взял трубку и услышал голос Аннет. «Брэд, вероятно, решил, что если телефон звонит, то я выхожу», — сказал я, и не счел необходимым отвечать на звонок. Брэд молча кивнул. «Так что теперь мы направляемся в Кенсингтон». Я сделал паузу. «Аннет, кто такие лицензенты?» «Вы опять по поводу алмазов?» «Да, так вы знаете». «Конечно. Лицензент в данном случае тот, кто имеет право покупать неотшлифованные алмазы у Центрального торгового объединения. Их не так много во всем мире, я думаю, около 150. Они, в свою очередь, продают алмазы кому-то еще. Организованная продажа проходит раз в 5 недель, и они продают алмазы партиями». «Лицензент — то же самое, что Диамантерейс», — поинтересовался я. «Все лицензенты — Диамантерейс, но не все Диамантерейс — лицензенты. Диамантерейс покупают у лицензентов, могут войти с ними в долю, а могут и покупать где-нибудь еще, не у Деберс». «Вот и задавай после этого на первый взгляд простые вопросы», — думал я. «Из Японии пришла посылка с культивированным жемчугом», — сказала Аннет. «Куда мне его положить?» «Хм, вы спрашиваете, куда, потому что закрыть сейф?» «Да». «Куда вы обычно клали, когда мой брат был в отъезде?» «Он обычно говорил, чтобы я относила на склад в коробку с этикеткой «Разные», — неуверенно сказала она. «Так и положите его туда». «Но ящик переполнен, туда складывалось все, что пришло на прошлой неделе. Я не хочу нести ответственности за то, что положу жемчуг туда, куда мистер Фрэнклин не велел его класть». Я не мог поверить, что ей требовалось руководство по любому простейшему поводу, но это было именно так. «Жемчуг — дорогой товар», — продолжала она, «и мистер Фрэнклин никогда не оставил бы его где-нибудь на виду». «Разве нет ни одного пустого ящика?» «Хорошо, я...» «Найдите пустой или полупустой ящик и положите его туда, а утром мы разберемся и переложим его как надо». «Да, хорошо». Она, похоже, была вполне удовлетворена этим и сказала, что все остальное может подождать до моего возвращения. Я выключил телефон, чувствуя себя совершенно обескураженным, в связи с тем, что сейчас узнал от нее. Если Грэвилл мог прятать драгоценности в коробке с разными бусинами, то где же он их не мог прятать? Не исключено, что сотня алмазов окажется на дне коробки с радахрозитом или яшмой. На сейф уходила уйма времени. Четыре комнаты склада казались неминуемым кошмаром. Брэду каким-то чудом удалось отыскать свободное место на стоянке возле дома Гревилла, и это непонятным образом огорчило его. 5:20, сказал он, — «в бар». «Если ты не против, и ты не побудешь здесь немного, пока я схожу взглянуть, как там дела». Я про себя отметил, что стал осторожничать. Коротко кивнув головой, он пронаблюдал, как я преодолел ступени лестницы, направляясь к входной двери дома. Ни зажженных прожекторов, ни лая собаки не было. Вероятно, из-за того, что еще не настали сумерки. Открыв три замка, я толкнул дверь. В доме была полная тишина, ни малейшего шороха. Я оставил дверь открытой, приставив к ней бронзовую лошадь, лежавшую поблизости явно для этой цели, и прошел в маленькую гостиную. Никаких непрошенных гостей, никаких следов разбоя, никаких амазонок, воинственно размахивающих палками, никто не пытался разбить окно через решетку. Если кто-то и намеревался проникнуть в крепость Гревилла, то попытка явно не удалась. Я вернулся к входной двери. Брэд по-прежнему стоял возле машины, глядя в сторону дома. Я дал ему понять знаком, что все в порядке, и он уселся за руль, а я закрыл тяжелую дверь и, пройдя в малую гостиную, стал методично снимать подряд все книги с полок и, пролистав каждую из них, возвращал на место». Пустых книг оказалось 10, с названиями типа «Рассказы об Австралии» или «На муле через Патагонию». Четырех из них, включая ту, что была с письмами Кларисы Уильямс, ничего не оказалось. В одной лежал большой резной ключ. Еще в одной — дорогие на вид золотые часы, их стрелки указывали точное время. Те часы, что были на Гревилле в Ипсуиче, относились к разряду вещиц с большим количеством непонятных по назначению кнопок. Они лежали теперь возле моей кровати в Хангерфорде, издавая время от времени какие-то сигналы и показывая, в какой стороне находится север. Плоские золотые элегантные часы, оказавшиеся в пустой книге, были совершенно другого характера, словно принадлежали другому человеку. И, перевернув их на ладони, я прочел на обороте надпись «Г. Любовь моя. К». «Ей трудно было предположить, что они здесь», — подумал я. «Она их не искала. Она искала лишь письма и случайно наткнулась на них раньше». Я положил часы обратно в книгу-шкатулку и поставил ее на полку. У меня не было никакой возможности вернуть их ей, а, может быть, она бы и не хотела этого из-за надписи. В двух из оставшихся книг лежали какие-то ключи, в одной — сложенная инструкция, подробно рассказывающая о том, как вмуровывать сейф в бетон. В последней оказались две маленькие пластиковые коробочки с двумя мини-кассетами, на каждой из которых была напечатана надпись «Микрокассета». Длина кассетных футляров не превышала 2 дюймов, ширина 1,5, почти невесомые кассеты были чуть меньше. Я в нерешительности подержал одну из кассет в руке. Нигде среди аккуратно сложенных вещей Гревилла я пока не видел мини-плеера для этих кассет. Правда, это совсем не означало, что я его так и не найду. На сегодня хватит, решил я, и оставил крошечные пленки в книге. Мрачно смотрел я на пестрые корешки книг с их секретами, уже стоявших на своих местах. Ни одного алмазика. Инструкция для установки сейфа — дело хорошее. Но где он, этот сейф? Пленки тоже хорошо, однако где же плеер? Ключи? Замечательно, но где соответствующие замки? Самым обидным было то, что Гревилл и не намеревался оставлять эти головоломки без ответов. Он просто был так устроен, а они были его неотъемлемой частью. Входя в дом и выходя из него, Я обратил внимание на то, что в проволочном контейнере почтового ящика скопилась почта. До назначенной в баре встречи еще оставалось время, и чтобы его как-то заполнить, я вытащил письма из ящика, принес их в малую гостиную и стал вскрывать конверты. Это казалось чем-то предосудительным. Я повторял себе, что это необходимо, но все равно чувствовал, словно ступаю на территорию Гревилла, отгороженную им от посторонних. Там были счета, просьбы о благотворительных пожертвованиях, информация банка о его личном счете, минералогический журнал и два приглашения. Ни одного письма от лицензиентов или ювелиров из Антверпена. Я положил письма в большой пакет от минералогического журнала, добавил к ним другие, найденные мною в ящичке под телефоном, и, собираясь взять это с собой в Хангерфорд, уныло отметил, что неизменно испытывал отвращение к бумажной волоките. У меня постоянно скапливались горы своих бумаг. Возможно, вынужденная причастность к бумагам Гревилла меня как-то изменит.